Знаток Бромберг снова полез в свою картотеку, но на этот раз в хронологическую ее часть. За период с 1933 по 1939 годы он обнаружил в общей сложности 8 различных инцидентов, в том числе и историю с саркофагом-инкубатором. Вместе с Александром Дымком они тщательно проанализировали каждый из этих инцидентов и пришли к выводу, что ни один из них не может быть связан с судьбой супругов Дымок. Отсюда я, старый дурак, сделал заключение, что судьба подарила мне историю, которая в свое время совершенно ускользнула из поля моего зрения. Представляете себе? Не запрет ваш какой-нибудь паршивый, а исчезновение 2 биохимиков. Уж этого бы я вам не простил, Сикорский. И еще битых 2 часа Бромберг допрашивал Александра Дымка, требуя от него вспомнить все самые мельчайшие подробности, любые, даже самые нелепые слухи. Взял с него торжественное обещание пройти глубокое ментоскопирование, так что молодой человек на протяжении последнего часа явно мечтал только об одном — поскорее убраться во свояси. Уже в самом конце разговора Бромберг совершенно случайно заметил родимое пятно. Это родимое пятно, не имеющее, казалось бы, никакого отношения к делу, каким-то необъяснимым образом застряло у Бромберга в мозгу. Молодой человек уже давно ушел, Бромберг уже успел сделать несколько запросов в БВИ, поговорить с 2-3 специалистами по поводу супругов Дымок безрезультатно. Но этот проклятый значок никак не шел у него из головы. Во-первых, Бромберг был совершенно уверен, что уже видел его где-то и когда-то, а во-вторых, его не покидало ощущение, что об этом значке или о чем-то связанном с этим значком упоминалось в его беседе с Александром Дымком. И только восстановив в памяти самым скрупулезным образом всю эту беседу, фразу за фразой, он добрался, наконец, до саркофага, вспомнил детонаторы и поразительная догадка о том, кто таков на самом деле Александр Дымок, осенила его. Первым его движением было немедленно позвонить мальчику и сообщить, что тайна его происхождения раскрыта. Но присущая ему Бромбергу научная добросовестность требовала прежде всего абсолютной достоверности, не допускающей никаких инотолкований. Он, Бромберг, знавался в падении и покруче, поэтому он бросился сначала звонить в музей. — Все понятно, — сказал экселленс мрачно. — Спасибо вам, Айзек. — Значит, теперь он знает о саркофаге. — А почему бы ему об этом и не знать? — скинулся Бромберг. «Действительно», — медленно проговорил экселленс, — «почему бы и нет».